Глава 17. Несмотря на протесты Винса, к себе домой его не отпустили. Ни Айронт, ни я во избежание. Мало ли что. Так что одежду ему доставили с курьером. Впрочем, даже с такой задержкой мы все равно успели собраться вовремя. Сообщение от Рошаля об одобренной аудиенции пришло всего за час до полудня. Как раз тогда, когда Винс в новом парадном мундире, военном, но без знаков отличия, спустился к нам с Айрондом в гостиную. «Я готов», — заявил он и с неудовольствием повел плечами. «Хотя не в восторге от форменной одежды. И меч этот — кошмар вообще». «Безопасность короля усилена», — спокойно отметил Айронд. «Так что придется смириться». «С чем?» Я с недоумением посмотрела на них. «Вот с чем», — мрачно ответил Винс и рывком выхватил из украшенных ножен меч. Причина его негодования сразу стала ясна. Парадный меч оказался жалкой бутафорией. От гарды начинался клинок, который сразу и заканчивался тупым обрубком с ладонь длиной. Айронд пожал плечами. «Сейчас все дворянство в Кариниуме так ходит, не переживай. Даже учитывая, что самолично королевскую персону сейчас мало кто... А если опасность?» — патетически перебил его Винс. «Если мне придется защищать Добара? Чем это делать? Вот этим? Вообще-то мы ему жизнь спасли. Мог бы сделать исключение из благодарности». «Вообще-то из благодарности он тебе Шелби подарил. С правом наследования и освобождением от налогов», — напомнила я. «А, точно». Винс моментально успокоился и засунул свой недомеч обратно в ножны. «Ладно, мы едем?» Я в последний раз взглянула на себя в ростовое зеркало. Платье выглядело безупречно. Прическа? Ну, тоже практически. Хотя делала ее я сама. Да и в любом случае уже не было времени что-либо менять. Так что... «Едем», — подтвердила я, и мы покинули особняк. Затем последовало серьезное испытание, которое называлось «Запихни себя в ситтер в этом гребаном платье», из которого я с честью вышла, даже не прищемив подол дверцей. И мы поехали. Винс был за рулем, а Айронд уселся рядом с ним, справедливо рассудив, что втроем на заднем сиденье нам будет не очень комфортно. Втроем — это Айронду, мне и моему платью. «А как долго еще будет запрещено пользоваться прямыми порталами?» — спросила я, разглядывая в окне проносившиеся мимо дома. «До того момента, пока магистериум не посчитает, что опасность для королевства миновала», — ответил Айронд. «Кариниум сейчас закрыт от любого внешнего воздействия, включая порталы. Даже сам король лично не... А у королевской стражи мечи не отнимают». Винса, казалось, волновало только одно. «И маги там ходят во всеоружии, как я слышал». «Исключительно на территории Кариниума», — ответил Айронд. «В одном помещении с королем вооружена лишь его личная охрана, неоднократно проверенная, в том числе и лично мной». Мы свернули к центру города, и я с еще большим интересом уставилась в окно. Здесь явно постарались как можно скорее избавиться от воспоминаний о недавнем восстании. Аккуратные дома знати с уютными двориками, чинно прогуливающиеся по улицам дворяне, чистые ровные улицы. Разве что городской стражи многовато. Но на нее демонстративно не обращали внимания, словно так и должно было быть. На территорию дворцового комплекса мы въехали, остановившись лишь раз для проверки. И то, узнав Айронда, стражник мигом приказал открыть ворота, чему Винс ужасно обрадовался, так как вокруг было множество ситтеров, которым так не повезло. Оставив транспорт за стеной, мы дружно потопали по мощенным дорожкам ко дворцу. По пути Айронд связался с кем-то по кристаллу связи и, быстро переговорив, сказал: «Мы как раз успеваем. Сейчас у Добара аудиенция, а после нее он примет нас». Винс тут же не удержался, чтобы не съязвить. «Азура будет ждать своей очереди? Ой, что-то неладное творится в нашем королевстве». Но был проигнорирован Айрондом, который задумался о чем-то своем и, казалось, даже не слышал, что сказал Винс. В приемном зале перед закрытой дверью толпилось множество людей. Здесь были лорды знатных фамилий, послы, еще какие-то мелкие дворяне. «Это все к королю?» — шепотом спросила я у Эйронда. «Раньше вроде таких столпотворений не было». «К сожалению, в последнее время Его Величество редко уделяет внимание государственным делам. И когда такое время настает, попасть к нему навстречу стремится много народу», — ответил тот. «Пьет он», — добавил Винс. «Скоро, говорят, последний ум пропьет». И замолк, нарвавшись на яростный взгляд брата. К нам суетливо подбежал невысокий человек в богатом камзоле и с большой брошью на правой стороне груди. «Лорд Айронт, я нижайше прошу прощения, но аудиенция немного затянулась, так что вам придется подождать. Надеюсь, что Его Величество скоро освободится». Он развернулся к нам с Винсом. «Мое почтение, леди Глория, лорд Глерн Шелби. Бесконечно рад вас видеть. Я ни на секунду не поверил в вашу смерть. Ужасное, ужасное покушение. Не сомневаюсь, виновные будут найдены в самом скором времени и справедливо наказаны». Выпалив все это, он развернулся и умчался прочь, не дав мне времени ответить. «А что, все уже знают, что я осталась жива?» Я вопросительно взглянула на Айронда. «Мы ведь только несколько часов назад сняли кальдиты». «Ну, все, не все, но я уже видел выпуск новостей по телекристаллу», — пожал плечами он и процитировал. «Наш источник в тайной страже сообщает, что леди Глория де Глерн, вопреки всем слухам, осталась жива и в сопровождении известного детектива Винсента Глерна Шелби, который, напоминаем, приходится братом ее мужу, посетила барона Рошаля лично. Мы смеем предположить, что в самом скором времени, учитывая безупречную репутацию Центрального сыскного бюро Винсента Глерна Шелби, негодяи будут найдены». «Там о моем агентстве упомянули?» — просиял Винс. «Обожаю бесплатную рекламу. А вот Рошаль наверняка взбесится, когда услышит про источник в тайной страже». «Вообще-то барон никак не прокомментировал эту новость», — отметил Айронд. «Разве что сейчас у этих репортеров внезапно случился обыск по анонимному сигналу неизвестного доброжелателя. Но барон тут, конечно, ни при чем». Неторопливо прохаживаясь, мы то и дело ловили на себе любопытные взгляды. Но Айронд и Винс, казалось, были к ним совершенно равнодушны, лишь изредка отвечая на приветливые и почтительные поклоны. «Да сколько можно ждать-то?» — наконец не выдержал Винс. «Кто там у него?» Вопрос был задан в пустоту, но мимо как раз пробегал тот самый невысокий человек, что приветствовал нас первым. Он расслышал возглас Винса и притормозил. «У его величества сейчас господин Гарвин Батистуда», — сообщил он и вновь умчался. «А это кто такой?» Винс озадаченно нахмурился. «Что-то не припомню этого имени среди знати». «Это известный архитектор, говорят, гений в своем роде», — отметил Айронд. «Его за немалые деньги выписали из Камалана. И надо быть справедливым, он отрабатывает все до последнего золотого. Собственно, все работы по реконструкции проходят под его присмотром. Разве что понимание у народа господин Батистуда не всегда находит. Слишком уж необычные у него идеи для Лирании». Вот так, прохаживаясь по залу, мы потихоньку оказались у самых дверей в личные покои короля. Два стражника с самыми настоящими, а не бутафорскими мечами, стояли у входа. Кроме того, немного в стороне прислонился спиной к стене маг в балахоне колдовской стражи Кариниума. Я моментально ощутила на себе его испытующий взгляд, но именно в этот момент тяжелая дверь приоткрылась. Один из стражников потянул закованную ручку, открывая ее пошире, и тут же все разговоры в приемной стихли. Взгляды всех присутствующих обратились к выходящему из покоев господину Батистуде. Архитектор шел, слегка прихрамывая на правую ногу, немного нелепый в свободном камзоле, дорогом, но не совсем подходящим по размеру. Седые волосы, клочковатая щетина, колючий взгляд и большой горб, который невольно приковывал к себе нездоровое внимание. Осознав, что откровенно пялиться на старика невежливо, я отвела взгляд, рассматривая архитектора теперь уже искоса. А один из стражников достал откуда-то из-за спины трость с массивным набалдашником и подал ее господину Батистуде. Тот ухватился за нее и с видимым облегчением выдохнул. «У старого человека палку отобрали», — визгливо сказал он. «Не стыдно?» Стражник, сохраняя каменное выражение лица, коротко ответил. «Не положено». Старик сокрушенно покачал головой и направился к выходу, сопровождаемый раздраженно сочувствующими взглядами. И как только он, постукивая своей тростью, покинул помещение, разговоры возобновились. Причем касались они теперь исключительно его персоны. «Не пойму я этого. Вот режьте меня, не пойму это его современное искусство. То ли дело по старинке. Памятник снести приказал, представляете? Мол, нарушает общую концепцию квартала. 100 лет не нарушал, а тут вдруг нате. А сам-то, сам! Он оставил глыб каких-то по городу, говорит, что это искусство. А я что, искусство никогда не видел? Мы с женой каждый месяц в театр выбираемся. Там, кстати, бесплатно еще и игристые наливают». Я вертела головой, стараясь уловить как можно больше. Мне было очень любопытно. В конце концов, я в Лиране и давненько не была, и считала, что имею неплохой вкус. Хотя, будем справедливы, кто же про себя так не думает? «Стеллы эти еще!» «Говорит, что они создают...» «Как там?» «Зонное размежевание видимого пространства». «Единый знает, о чем это». «А вот был напротив меня дом торговый. Его во время восстания подпалили малость. Так каков дом был? Богатый, с лепниной, да в позолоте. Глянешь, душа радуется. Сразу видно, человек проживает достойный да зажиточный. С таким и дела вести приятно. А сейчас? Заплатил он этому господину-архитектору сумму немалую, да попросил восстановить дом в соответствии с новыми тенденциями в архитектуре. И знаете что? Восстановил. Только вместо богатства видимого построил что-то совсем несуразное. Белое да серое, еще черненьким гранитом украшенное. Гранит! Это же разве украшение? А сам архитектор-то и говорит, это, дескать, минимализм. Он нынче везде в моде. Я заслушалась и даже не заметила, что Винс уже некоторое время дергает меня за рукав. «Пошли, нас объявили уже!» Опомнившись, я поспешила за ним к дверям, где по жесту стражника Винс извлек из ножен свой меч-обрубок и показал охраннику. «Как увижу, сам боюсь», — прокомментировал он свое оружие. Маг, стоящий неподалеку, быстро просканировал меня коротким заклинанием, и двери, наконец, распахнулись. Мы вошли в королевские покои. Но если Айронт спокойно зашагал вперед, то мы с Винсом остановились у двери, как вкопанные. За большим резным столом, абсолютно пустым, если не считать тяжелый чернильный набор из золота, сидел Даббар. Нет, не сидел. Находился. Сквозь его массивную фигуру было видно противоположную стену. А по самой фигуре то и дело пробегала мелкая рябь, и иногда змеились тонкие молнии связующих заклинаний. Еще я обратила внимание на то, что в пол было вмуровано множество темных кристаллов, образующих широкую линию, пересекающую весь кабинет от стены до стены. Она словно отгораживала небольшое пространство, где стоял стол, от остальной площади кабинета. «Блокаторы», — тихо прошептал Винс, проследив за мной взглядом и тут же поклонился его величеству, стараясь сгладить неловкость момента, потому что Айронт уже подошел к этой черте, а мы по-прежнему топтались у порога. Я сделала реверанс и была удостоена сварливого комплимента. «Прекрасно выглядите, леди Глория, учитывая то, через что вам пришлось пройти». Голос Даббара, казалось, звучал из каждого угла, становясь неестественно объемным. «Прошу, подходите ближе», — произнес король. «Как видите, моя охрана настояла на том, чтобы я лично не принимал гостей». Мы с Винсом двинулись вперед, остановившись рядом с Айрондом. «Ваше Величество, никакие способы сохранить вашу жизнь не будут чрезмерными», — вежливо произнесла я. «Вот и я так думаю», — проворчал король. А когда пошевелился, по массивной фигуре пробежала мелкая рябь. «Лорд Винсент, по вашему лицу я вижу, что у вас есть какой-то вопрос». Винсент снова поклонился. «Пустяки, Ваше Величество! Разве что...» Он коснулся навершия своего меча-обрубка. «Зачем так издеваться над оружием, если мы имеем удовольствие лицезреть только ваш образ, коему никакой клинок не сможет причинить вреда?» Дабар усмехнулся. «Так это только касаемо образа. А вдруг вы обиду какую на меня затаили и отправитесь по Кариниуму искать, где я нахожусь, если можно так выразиться, во плоти? И хотя сие место каждый день разное, но кто знает, кто знает». Винс коротко кивнул, словно бы удовлетворенный ответом. И только я расслышала его короткий комментарий, сказанный едва слышным шепотом. Совсем сбрендил. Сказать по правде, я не могла не согласиться с таким утверждением. Куда девался тот Дабар, что могучим ревом своей луженой глотки отдавал приказы войскам? Кто, не раздумывая, выхватывал меч и рвался лично возглавить атаку, удерживаемый лишь своими верными телохранителями? Сейчас я видела перед собой обрюзгшего мужчину с валившимися глазами, подозрительным прищуром и сжатыми губами. И пусть одежда на нем была богатой, но я разглядела на груди пару пятен, оставленных, судя по всему, пролитым вином. Руки его величества слегка дрожали, постоянно создавая рябь магически созданного образа, а дыхание было тяжелым с заметной одышкой. «Так зачем вы пришли?» — спросил Дабар. «Ваше Величество, нам необходимо ваше разрешение», — начал Айронт. «Дело в том, что мы движемся по следу преступников, устроивших покушение на мою жену, и, к моему большому сожалению, этот самый след привел нас сюда, в Кариниум. Мы считаем, что наш таинственный враг может скрываться среди магов, которые охраняют дворцовый комплекс и лично вас». Дабар пожевал губами и нахмурился. «И что же вы хотите, лорд Айронт?» — недовольно спросил он. «Я смотрю, что вам гораздо больше доставляет удовольствие проводить расследование, чем заниматься безопасностью своего короля. Мне необходимо допросить каждого мага вашей личной охраны», — ответил Айронт, словно пропустив последнюю фразу мимо ушей. «Согласно вашему указу, на период смутного времени они являются неприкасаемыми даже для меня, поэтому я прошу вашего разрешения на продолжение следствия». «Допросить моих личных магов?» — переспросил король. «Которые прямо сейчас заняты тем, что защищают меня от опасностей, грозящих из-за каждого угла. Знаете, что я думаю, лорд Айронт?» «Я не могу этого знать, Ваше Величество». «Я думаю, что приказ о некотором ограничении прав Азуры я отдал весьма вовремя», — рыкнул Дабар. «Наверное, давно стоило задуматься над тем, что слишком много позволено Азурам в моем королевстве, особенно тем Азурам, которые то и дело забывают про свой долг». Я почувствовала, как начинаю закипать. Король явно изменился и не в лучшую сторону, и я изо всех сил старалась найти ему оправдание. «Может, именно из-за Азуры я вынужден прятаться от общего внимания в Кариниуме, являясь своим подданным исключительно в виде магического образа», — продолжал тем временем король. «Из-за Азуры, который перестал выполнять свои прямые обязанности». «Ваше Величество, вы несправедливы к Айронду», — негромко произнес Винсент. «Мой брат достойно исполняет свой долг и не заслужил подобных обвинений». Король беспокойно поерзал в кресле. Рядом с ним появился большой кубок, к которому он ненадолго приложился. «Каждый может оказаться врагом, лорд Винсент», — наконец сказал он, вытирая рукой мокрый рот. «Каждый. Никому нельзя доверять, даже вам. Тем более вам». «А нам-то почему?» — хмыкнул Винс. Король тоже усмехнулся. «Но нехорошо так, криво, пристально вглядываясь в наши лица». «Почему, лорд Винсент?» — вкрадчиво переспросил он. «Вы правда не понимаете? Может, вы, леди Глория, окажетесь более догадливой? Помнится, раньше ваш ум был весьма цепок». Я отрицательно покачала головой. Голос короля, идущий из всех углов кабинета, заставлял меня нервничать. «Так я скажу вам, раз не догадываетесь сами». Дабар сделал небольшую паузу, во время которой вновь отпил из кубка. «Почему я должен вам доверять? Кому я должен доверять? Ей? Темному магу? Хоть пока и не осознающему своего потенциала?» Кивок в мою сторону. «Или Айронду, который уже несколько раз забывал про свой долг, спасая ее?» Наконец взгляд короля встретился с прямым взглядом Винса. «Или тебе? Тебе, кто, возможно, уже спит и видит себя на королевском троне?» Тишину, которая возникла в кабинете после этих слов, казалось, можно было пощупать руками. Последние слова Дабара словно повисли в воздухе тяжелым и ощутимым грузом. Я прикусила губу от незаслуженной обиды и заметила, что Винсент по-прежнему не отвел взгляд, а Айрон сжал кулаки с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Но лицо мужа оставалось по-прежнему спокойным и почтительным. «Ваше Величество вправе думать так, как ему угодно», — наконец произнес Айронт. «А мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы ваше мнение о нас изменилось. Однако я вынужден повторить свою просьбу. Ваше Величество, позвольте мне допросить магов Кориниума. Клянусь, никакого урона невиновным нанесено не будет. Нам просто необходимо выйти на след того, кто смог организовать покушение подобной силы и магического искусства». «Я сказал нет!» — перебил его король жестким и нетерпящим возражений тоном. «Но почему? Почему, Ваше Величество?» — не выдержала я. Дабар перевел тяжелый взгляд на меня. «Вам известно, что моя личная магическая охрана подчиняется только мне?» — спросил он. Я утвердительно кивнула в ответ. «Значит, подозревая их, вы тем самым подозреваете меня!» — неожиданно рявкнул он. «Вам достаточно такого объяснения, леди Глория? Я, безусловно, помню ваши заслуги и вашу роль в раскрытии заговора против меня, но с тех пор многое изменилось, и на многое у меня открылись глаза». «Скорее закрылись», — пробормотал Винс, но король то ли не услышал его, то ли не обратил внимания. «Вы понимаете, что я просто могу приказать вас казнить?» — продолжал бушевать Дабар. «Вас всех, включая моего Азуру! Только моего ли? Может, лорд Айрон давно уже забыл свою клятву?» От обиды у меня на глазах выступили слезы, и я упрямо тряхнула головой, стараясь взять себя в руки. «Я не забыл свою клятву, Ваше Величество», — оборвал короля Айронт ледяным тоном. «И мне очень жаль, что ваше мнение о нас сложилось подобным образом. Также я надеюсь, что нам представится случай убедить вас в нашей преданности в очередной раз. Со своей стороны, хочу заявить, что подозрение, которое я питаю к вашим магам, ни в коей мере не касается вас, Ваше Величество. Я уверен, что будь у вас такое желание, вы бы просто приказали...» — он твердо взглянул в глаза королю. — «Вы бы просто приказали казнить мою жену, а не устраивали сложных и запутанных заговоров. Но я прошу вас вспомнить, например, о леди Катрине де Глерн, нашей с Винсентом бабушке. Без преувеличения могу сказать, что со временем ее умение интриговать никуда не делось, а связи в Кориниуме у нее самые обширные. И не могла ли она иметь какое-либо воздействие на одного из высокопоставленных магов? Этот вариант я тоже не могу исключать, к сожалению. Поэтому еще раз прошу». «Нет!» — отрезал Дабар. «Но почему?» В голосе Айронды впервые послышалось легкое раздражение. Похоже, даже он был уже на грани. А король вновь криво усмехнулся. «Потому что ты, Азура, снова забыл о своих обязанностях. В это смутное время ты должен защищать меня, а не отвлекаться на что-то другое, менее важное. И будь ты рядом все время, сейчас мы разговаривали бы лично, а не посредством магической проекции». «Ничего себе менее важное! Брат и жена. прокомментировал Винс, уже не особо стараясь говорить потише. И Дабар, наконец, обратил на это внимание. «У Азуры не может быть родственных привязанностей!» — рявкнул он со злостью. «У Азуры не может быть жены! И то, что я закрыл на это вопиющее нарушение глаза, не говорит о том, что можно ставить свои личные приоритеты выше королевских. А вы не думали о том, что покушение на Глорию специально подстроено так, чтобы мой Азура снова отвлекся и с головой ушел в расследование, пропустив тем самым ко мне заговорщиков и убийц?» «А, вижу! Такое даже в голову не пришло никому из вас!» Мы стояли и молчали. «А что тут скажешь?» «Ничего. Если только не переступать правила этикета и простой вежливости». «Аудиенция закончена!» — отрезал Дабар и вновь припал к своему кубку. Его образ задрожал, на мгновение покрылся сеточкой молний и исчез. «Да улей толку!» — выругался Винс. «Чудесно поговорили! Чтобы у него при чихании воздух отовсюду дул!» «Заткнись, Винс!» — бросил Айронт и направился к выходу из кабинета. Нацепив на лица самые равнодушные мины, мы гордо прошествовали сквозь толпу придворных, которые уже горячо обсуждали отказ короля принять еще кого-либо сегодня. Заметив, что на нас не обращают внимания, я тихонько спросила. «Неужели приказ и вправду отдал Дабар? Вон как разозлился, увидев, что ты меня защищаешь!» Айронт на ходу покачал головой. «Не думаю. Точнее, даже уверен, что не он. Я действительно уверен, что приди ему в голову подобное желание, он бы просто приказал тебя казнить. Скажем так, умение плести интриги и строить многоходовые планы — не самый сильный талант Дабара». «Пить как не в себя. Вот его талант», — проворчал Винс, все никак не успокаиваясь. «Плюс есть еще одна деталь», — продолжил Айронт, не обратив на него внимания. В разговоре он сказал, что не доверяет Винсу. «Да он практически обвинил его в желании сесть на трон!» Теперь не выдержала я. «Спокойно, Глория, дай мне закончить». Айрон задумчиво нахмурился. Его Величество совершенно не в курсе, что Винсент отказался от всех прав на фамилию Глерн, а значит и на трон. Иначе подобного обвинения не прозвучало бы. Ему не доложили, а вот тот, кто хотел вас убить, в курсе. Винсент зло прищурился. «Получается, снова бабуля? Чем старше, тем неугомонней?» «Мы этого не знаем», — Айронт покачал головой. «Надо искать магов-исполнителей. Попробую поднять ее связи и контакты за последние полгода. Может, и найдем чего?» «А если это не она?» — спросила я. «Представляешь, сколько времени потеряем? А между тем уже всей Лиране известно, что я жива». «Пока я не вижу иного способа двигаться дальше», — мрачно ответил Айронт. «Но я постараюсь справиться как можно быстрее». «А ты не забыл, что король велел тебе заниматься его защитой?» — вмешался Винс. «Где столько времени возьмешь на два дела сразу?» Некоторое время мы шагали молча, а потом Айронт резко, словно что-то решив про себя, бросил. «В конце концов, его величество в какой-то мере прав. Я Азура, который уже однажды пренебрег своим прямым долгом». Он посмотрел на меня и спокойно закончил. «Значит, пренебрегу снова, если понадобится».